Но Левитана не огорчала эта скупость отзывов печати. Он чувствовал главные его волжские картины впереди. Рождение Левитана. Левитан не был портретистом, редко работал в этом жанре. Известно только несколько его портретов, и среди них один Софьи Петровны Кувшинниковой, написанный зимой 1888 года. Художница изображена сидящей в кресле, на ней белое атласное платье с розовыми цветами у ворота, левая рука затянута в желтоватую перчатку. Большие испытующие карие глаза, темные вьющиеся волосы, тонкая стройная фигура. Лишь платье плотно обтягивает узкую талию, атлас струится мягкими складками до пола. Такой она и была, эта даровитая женщина с лицом мулатки. Уроки живописи, совместные поездки на этюды сдружили Кувшинникову и Левитана. У них было много общего — искусство, музыка, охота. Софья Петровна полюбила Левитана. Никто еще не относился к нему так заботливо, и сердце его отозвалось на эту преданность. Поддержка Кувшинниковой стала Левитану необходимой. Ложность его положения причиняла новые страдания. Но подошло лето, и он вновь приехал в Плес с Кувшинниковой и Степановым, стараясь заглушить голос совести в упорных трудах. Был снят тот же мезонин, и жизнь маленького кружка художников быстро вошла в свою колею. На улицах встречалось много знакомых, облепили их и подросшие за зиму ребята. Девочки бегали прихвостнями за Софьей Петровной, тихо сидели поодаль, пока она работала. Мальчишки льнули к Левитану. Он очень любил детей, всегда для них у него находилось доброе слово и полный карман конфет. Ребята особенно зачастили к художнику, когда в мезонине поселился больной журавль. Левитан принес его с перебитой ногой из леса и теперь нежно выхаживал. Осенью журавль обосновался в московской квартире Кувшинниковой и неотступно ходил за ней. Левитан звал ребят и для того, чтобы показать этюды, заполняющие стены его комнаты. Второй год художник писал картину во дворе дома Солодовникова, старую деревянную кровлю, маленький сарайчик и траву, робко пробивающуюся сквозь камни. Прохожие, заглядывая в калитку, дивились, чем могли заинтересовать этого человека в белой полотняной блузе трухлявые бревна и истлевшие доски. А художник создавал одно из своих трогательных произведений, показал убожество обнаженной нищеты со всей силой правды, на которую было способно его сердце, и создал при этом одно из своих обаятельнейших по цвету полотен. Картину «Ветхий дворик» Левитан окончил только через год. Обычно он долго работал над своими холстами. Случалось даже, что начинал мотив в одном месте, а дописывать увозил в другое. Березовая роща, освещенная солнцем, приглянулась Левитану еще в Баткине. Но там дописать ее не пришлось. А молодые березки были так хороши в Плесе, на другом конце городка, неподалеку от кладбищенской церкви, называющейся Пустынкой. И художник пришел в Плесскую березовую рощу с картиной, начатой в Баткине. Левитан умел языком красок рассказывать людям о горе и печали, но он умел написать гимн надежды и молодости. К таким полотнам его талант стремился не менее часто, чем к поэзии «Сумерек» и «Увядания», певцом которых его так назойливо провозглашали критики. Одним жарким июньским утром Левитан вернулся без написанного этюда, но с букетом одуванчиков. Желтые лепестки уже опали, и оставалось лишь легкое оперение этих неприметных цветов. Сколько ног затаптывало их при дороге. а художник поднял их и бережно принес домой, боясь дышать, чтобы не сдуть пушок. Он очаровался самым хрупким, беззащитным и поруганным созданием и проникся к нему участием.